Мимикрия девятая. Предновогодняя стирка. Первое. Суть работы компании, принадлежавшей Вадиму Крему, стояли чудеса. Моя же работа заключалась в том, чтобы их описывать. Такой работой могут похвастаться немногие, а то и вовсе никто. Вооружившись блокнотом, отточенными карандашами и нетерпеливым вниманием, я шагал от Китай-города на Моросейке. Витрины светились богатством и радушием. Золотистые холмы караваев, блестящий строй итальянских туфель, батареи винных горлышек и президиум свежих рубашек. Из тайского ресторана раздавался таинственный звон гонгов. Каждый год в последние выходные декабря компания устраивала знаменитый тренинг «Предновогодняя стирка». Ренаты Мацарской, официальной супруги Вадима Марковича, той самой, с которой они до сих пор дружили. Кто, впрочем, способен разобраться в чужой семейной жизни? Только такие специалисты, как Крем и Мацарская. На сей раз я не слишком волновался. Мое дело наблюдать и понимать, с этим я справлюсь, потому что буду прилежен, потому что мне любопытно. Морозило не по-московски. Из-за холода белые стены, откосы, наличники казались вылепленными из яркого снега. Квартира в первом этаже доходного дома на Моросейке не переставала удивлять. Снимая куртку, я заметил в глубине коридора дверь, обитую черной кожей. Латунная ручка была отлита в форме костистой птичьей лапы. Главную комнату наполнял теплый шум голосов. Сегодня здесь было не протолкнуться. Я подумал, что все эти люди не смогут рассесться. Видимо, за год накопилось много такого, что перед Новым годом хотелось рассортировать, почистить, заштоптать и выбросить вон из жизни. Большинство собравшихся составляли женщины. Мечтательная особа с черными ногтями в черной же широкополой шляпе. Красавица с нервными глазами, губами и коленями. Румяная матрона в кружевной мантии василькового цвета. Девицы, замужние дамы, деловые женщины. Мужчин, кроме меня, было всего трое. Они затравленно озирались. Похоже, попали сюда не по своей воле. Кто-то за компанию с подругой, за кого-то заплатила заботливая жена. В глубине квартиры часы пробили 10 раз. И в комнату порхнули две цыганки в пестрых юбках и в медных манистах, в ярких платках, наброшенных на плечи. На ногах у них были домашние тапочки, не слишком вязавшиеся с цыганским нарядом, но наверняка удобны. Одна цыганка была постарше, ее глаза сияли весело и повелительно. Вторая помладше, поменьше и потусклее, несла картонную коробку с какими-то лоскутками, игрушками, елочными шарами. Еще до знакомства было понятно, что цыганка с сияющими глазами есть Мацарская. При виде дам в предвкушении праздника лица воскресли на миг, благодаря выражению радостного ожидания, стали похожи. Мацарская обвела собравшихся торжествующим взглядом и зачастила. «Ну что, золотые мои, что алмазные, ой, как много вас, ой, какие вы все красивые, садитесь, родные, в кружок, поговорим чин, не спеша, любовно. Катится к концу этот год, тяжелым он был». «Тяжелым?» — дружно охнула улыбающаяся комната. «Давайте жемчужный зажжем живой огонек. Достанем зеркала, да непростые, и поглядим, что с 12 месяцев к нам явилось, что пришло, что ушло, почему скучаем, от чего избавляется чаем. А как не знаем. Машенька, прошу». Маленькая цыганка-помощница запустила в ящик руку с короткими перстнями, унизанными пальцами, извлекая из глуховато плюшевого грохота свечу, подсвечник и круглое зеркало на подставке. Было немного странно видеть, как к свече подносит зажигалку. Но огонек перешагнул на свечной фитиль, пометался, закачался с треском, выровнялся, заглянул в зеркало и уже с глубины его на всех нас. И опять общее выражение перерисовало породняющей кистью лица ненадолго, всего на пару минут. Я понимал, что для чего-то зажгли свечу, потому что огонь — великое доначальное зрелище, при виде которого разбежавшиеся по индивидуальностям я возвращаются в родовое «мы». А «мы» — с ним любая магия, хоть белая, хоть черная, хоть партийная, хоть религиозная, работает 1000 раз сильнее, потому что людям нравится быть частью большего. Так теплее, даже если чугунное «мы», даже если бессердечное «мы». Мацарская обвела нас все тем же острым взглядом, каким просвечивал посетителей Крем и сказала: Пусть каждый вспомнит о каком-то заметном новшестве минувшего года и представит его, но не в обычном рассказе, а так, если бы он сам чувствовал и осознавал себя этим новшеством. Мы снова рассыпалась на отдельное «я», вернув лицам краски и несходства. Гости слегка оробили, но тут поднялась и решительно шагнула на середину комнаты молодая женщина с крашенными рыжими волосами, с турецкой шалью на плечах и в громких блестящих сапогах. Она села на стул, долго искала на нем максимум соответствия своему телу, затем сказала, приятно сказала кислым голосом, что у нее появилась новая белая машина Volkswagen Golf. «Нет, это вы белый гольф, не забывайте», — задушевно поправила гостью Мацарская. Та кивнула и начала заново, слегка менее кислым, но почему-то менее приятным голосом. «Я новый беленький Volkswagen Golf. Хозяйка зовет меня Гольфик. Я смирный, но с характером. Внутри у меня теплая музыка и классно пахнет». Послышалось, тут же оборвался мужской смех. «Отчего-то этот смех мне показался знакомым, причем слышал я его совсем недавно. Повернувшись, я неожиданно обнаружил четвертого мужчину. Это был Алексей Ужищев, Леша, с которым мы познакомились на кремовском тренинге. Кстати, он туда явился с опозданием. Хотя реплика женщины гольфа была и впрямь забавна, Лешин смех прозвучал, пожалуй, чересчур едко. Мацарская обернулась, произвела изящный жест, вроде бы пресекающий смех, но при этом исполненный деликатной мягкости к смеющемуся. Дескать, пожалуйста, не смейтесь, хотя бы и мне, и всем нравитесь вы, и приятен ваш смех. После женщины-гольфа выступила девушка лет 40, которая называлась велосипедной дорожкой, пока слишком юной, чтобы ее уважали. Потом вышел мужчина, обиженно сообщивший, что он новая часовня на окраине Москвы. У него белое каменное тело и золотая голова. Не удержавшись, я поглядел на Алексея. Тот не смеялся и, кажется, вовсе не замечал происходящего. Лицо его, впрочем, покраснело и было напряжено, точно внутри происходила мучительная борьба. За окном рассияло зимнее солнце, и просвеченные лучами лепестки цикламенов на подоконнике сгорелись райскими красками. И на мгновение стало так хорошо, словно я сам был прорисован до глубины такими же божьими огнями. Мне нравилась Рената Мацарская, ее глубокий умный голос. Нравилось прямое длинное пламя свечи, расщепленное зеркалом на несколько радужных ореолов. Нравились люди, настолько разные, словно их собрал в комнате невидимый коллекционер. Тем временем помощница водрузила на низкий столик огромную жестяную коробку, доверху наполненную новогодними открытками. Неизвестно, откуда взялось столько разнообразных почтовых открыток, старинных, но идеально сохранившихся, с танцующими снеговиками, скачущими зайцами, Дедами Морозами, лихачащими на обезумевших санях, сливнями конфетти, царскими елками и младенцами-космонавтами, в которых на шлемах был выведен номер Нового года, такой древний, что уж и не верилось в его существование. Нынче в Москве днем с огнем не сыщешь таких открыток, на которых можно что-нибудь написать. Нынче уже написано все «С юбилеем, дорогому дедушке! Любимое спасибо за сына! Пусть мое удовольствие окружает тебя в твой день рождения, даже имени вписывать не надо. Дедушка и дедушка. Никакой не Константин Макарович, а просто кому открытку вручили, тот и дедушка. Или любимый, кому что нравится». А в круглой жестяной коробке, украшенной по кругу кудрявыми виноградными лозами, лежали открытки, где можно писать самому. Маша, маленькая помощница Мацарской, погрузила унизанные перстнями пальцы в шуршащую глубину, поворошила и сказала: «Ну, драгоценные, подходите по одному, выбирайте открытку по душе. Какая на вас смотрит, какая похожа хоть на чуть-чуть, какой вам приятно было получить, ближе, ближе, чур не робеть». Потому как гости приближались к столику, как выбирали открытку, было видно, кто явился в волшебную комнату с верой, кто желанием подтвердить неверие, а кто с надеждой уверовать. Девушки подходили плавной походкой, выбирали серьезно, боясь прогадать. Мужчины двигались подчеркнуто небрежно, брали открытку, не глядя, отходили. Голосом таинственным и задушевным Мацарская велела каждому написать на открытке главное напутствие — себе самому, а после спрятать открытку в надежное место. Почему-то таинственная задушевность успела мне слегка поднадоесть. Была в ней неуловимая фальшь чрезмерной выразительности, какая бывает в плохих театрах. Нет-нет, тут же я прикрикнул на себя. Все превосходно. Не нужно пробовать чудо на зуб, проверять, не фальшиво ли. Сейчас интереснее всего было, что он написал в своей открытке Алексей Ужищев. И написал ли? Скосив глаза, я увидел, что он что-то черкает на бумаге с язвительным выражением лица. Зачем он вообще сюда пришел? Вдруг вспомнил, что и на крэмовском тренинге на лице у Леши часто бывало такое же точное выражение.